Но, боже мой, какая это малость! Насколько все же мы еще чужды космического сознания и осознания себя детьми Земли, детьми Вселенной. Мы знаем, например, что самцы некоторых видов бабочек способны отыскивать самок своего рода за километры и километры. Если они идут по излучению, то сила его является беспредельно ничтожной. Если они идут по запаху, то количество молекул ароматического вещества исчисляется буквально единицами на кубический метр пространства. И это количество не может быть уловлено и воспринято абсолютно никакими приборами, кроме живого организма. Зная это и восхищаясь подобными свойствами своих собратьев по планете, как же можем мы полагать, будто наше собственное биоустройство, наши, царя природы, способны как раз на эту природу не реагировать? Например, ближайший спутник нашей планеты Луна в своем вращении вокруг нее вызывает за собой приливную волну до 6 метров. Столь мощное воздействие притяжения, изгибающее земную твердь, да неужели же оно никоим образом не воздействует на все наши структуры? Будучи образованными соучастниками научно-технической революции, обладая знанием архисложных механизмов, прекрасно представляя себе, сколь гигантские механические или электрические силы могут быть запущены посредством совершенно ничтожных, несоизмеримых с данными мощностями сигналов, как же мы не в состоянии понять, что постоянные, хотя почти неосязаемые сигналы, воздействующих на нас из бесконечного далека планет, так или иначе формируют протекание в нас активных психических или физиологических процессов. Наши предшественники по жизни на этой планете, исходя из критериев повторяемости и практики, уже давным-давно установили сложные взаимосвязи между миром планет и миром людей, и полагаю, что не за горами возрождение действительно научного подхода к астрологии в наше время и у нас. Как утверждали древние, астрология – это лишь карта местности, которая помогает нам понять, куда каждому из нас лучше ехать или не ехать. В астрологических графиках нет ничего фатального, но есть трезвое, объективное суждение о возможностях, склонностях и недостатках человека. Зная их, гораздо легче определить свой истинный путь. Для меня является несомненным, ибо этого легче достичь, чем отказа от колготок и железнобетонных бараков для жилья, что вскоре во всех серьезных фирмах и конторах астрологи станут штатными работниками отдела кадров, и в различных бюро по профориентации они также займут свое достойное место. От воздействия на нас ближнего космоса деваться некуда. Но, предположим, воздействие планет можно упрямо отрицать. Их лучи наши ладошки не щекотят. Воздействие Луны отрицать, правда, труднее, однако можно выдвинуть несокрушимый аргумент, пусть ее слушаются лунатики. Но вот уж нашу зависимость от Солнца отрицать, как кажется, не сможет ни один лоб, даже вылепленный из железобетон. Так уж случилось, что целый ряд удивительных людей самого высокого космического сознания — это русские. Николай Федоров, Константин Циолковский, Николай Рерих, Владимир Вернадский. Как равный среди равных к этой когорте великанов человечества относится и Александр Чижевский. Его прорыв к истине был столь грандиозен, его судьба столь трагична и величественна, что мне специально хочется сейчас показать подвиг его озаренного сознания, даже за счет своеобразного возврата к проблеме первого кита, прекрасного человеческого духа. Да. Мы свяжем сейчас воедино такие темы, как могущество прекрасной личности и могущество вечной природы. И это не будет случайным ответвлением от сюжета этой книги, но, напротив, явится развитием генеральной ее темы. Неразрывной связи огромного мира и человека, порожденного этим миром и достойного его. Почетный член многих научных ассоциаций мира. Почетный президент первого международного конгресса по биологической физике и космической биологии, состоявшегося в Нью-Йорке в 1939 году, Александр Леонидович Чижевский был репрессирован.